Алло, здравствуйте, компания Prima Collect. Ведется запись разговоров. Меня зовут Юлия, я там кредитный инспектор. Слушаю вас. Здравствуйте. Мне вот передали там письма какие-то от вас, пришли мне на адрес. Хотела уточнить, что вы хотели от меня и каким боком вы ко мне относитесь. На вас приходил, на вашу фамилию? Ага. Назовите фамилию, пожалуйста, имя, отчество. Лина Александровна. Оставайтесь на линии, минуточку. Александр, дату рождения свою назовите, пожалуйста, для подтверждения личности. Сейчас проверим информацию. Угу, все верно, да. Спасибо за предоставленную информацию. Да, вам звонили относительно вашего микрозайма. Не, мне не звонили, 18. письма пришли какие-то. Письма, да? Вот вы, СМС-12, вы оформляли микрозайм. Сумма задолженности составляет на сегодняшний день 18 615 рублей. Работаем мы по агентскому договору, статье 1005 ГК РФ. Вот, требования оплатить, да? Вам приходило письмо о том, что... Я не знаю, я его не читала, я там не проживаю. Мне просто передали, что какие-то письма. Ну вот, Алина Александровна, вам нужно оплачивать, то есть мы с вами должны договориться об оплате. Боюсь, у нас не выйдет этого. В связи с чем? Ну, нет такой возможности. Ну, как нет такой возможности, когда у вас есть кредитные обязательства, вы оформляли микрозайм, у вас есть определенные обязательства, вы не имеете права отказываться. По статье 30 ГК РФ. А что мне за это будет? Одностороннего отказа. А что мне за это будет? Естественно, ничем хорошим для вас это не обернется. А именно? Если вы не будете реагировать ни на письма, ни на звонки на наши, то есть в дальнейшем вот будут начисляться проценты будут начисляться, а затем, когда кредитор увидит, что вы вообще не оплачиваете, платежи от вас не поступают, на вас подадут в суд, понимаете? А, ну хорошо, пусть подают. Я то не есть против. Вам все равно на последствия суда, да? Да, конечно, а что ж тут волноваться-то? Ну, вы же понимаете, что когда дело дойдет до суда, там, соответственно, сумма вырастет больше, плюс исполнительский сбор ожидается, плюс ваши нервы лишние вы будете тратить. Не, я абсолютно спокойный человек, я познала Джен. Так что нервы мои железные. Потом вы вот работаете, да, допустим? Нет. Вам придется отпрашиваться нет, с работы. Нет, я не работаю. Нет? Ну, вы же понимаете, что сумма долга возрастет, и также, возможно, взыскание вашей задолженности. Каким образом? А именно, какой может оказаться? Именно материального характера. А как? Ну, я не работаю, у меня то есть, ни денег то есть, нет, ничего нет. Имущество. Не, ну, нету. Допустим, вы не работаете, да? Угу. Какое-то имущество, либо... Так, а если нету? Отработки. Либо вы будете отрабатывать свои деньги. А где отработки? Да. Может, сразу с отработок начнем? Нет, это будет решать суд. Пока дело не дошло, ну, вот, я думаю, что дойдет, перед собранием было бы договориться с вами об оплате. У вас родственники есть или родители? Нету, никого нету. А дети есть? Нету никого. То есть я смотрю, вы настроены не оплачивать, да? Ну, я бы с а удовольствием, работу, я бы с удовольствием, но нет такой возможности. Вот видите, пытаюсь изо всех сил, но знаете же, какая-то ситуация в стране. Все везде по блату. А у меня вот блата нету. Вот сижу. Я все прекрасно понимаю, какая ситуация, но вы же должны что-то делать, оформляли микрозайм. А я делаю, то есть указывали, делаю, да. Указывали, с работа, ну, указывали место работы, постоянный источник дохода, то есть рассчитывали о том, что вы выполните свои обязательства всего лишь и выплатите ту сумму, которую вы брали. В результате вы не выплатили. Дальше сумма стала увеличиваться. Угу, беда. Ну, я, видите, на вот... подработку, устройтесь на подработку, начните ну, так, оплачивать. А кушать жить-то надо. Ну, вот именно вы как-то живете же. Ну, если, я думаю, что это, если я не буду хоть как-то жить, это вообще не в ваших интересах, потому что если я не буду жить, то никто с меня ничего не получит, логично. Поэтому, наверное, надо же мне позаботиться о том, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Вы работу когда будете искать? Так я ищу. То есть вы усиленно ищете? Конечно. Угу. Ну, поняла вас. Я сказала вам, какие вы могут быть А вы мне подскажите, я пожалуйста, совет... подскажите, пожалуйста, вы говорите, звонили, а вы на какой номер мне звонили? Потому что от меня, мне от вас звонков не поступало. Вам звонили на стационарный номер телефона, звонок поступал один раз. Это было 16 часа. На стационарный? Вчера. Вчера, да. Это на какой стационарный? На 499. Это мой бывший работодатель, я там уже давно не работаю. А других номеров у вас нет моих? Нет. Ну, запишите, у вас же вы видите сейчас. Давайте вот тогда, да. Мой давайте номер тогда, да. Мобильный, звоните. Я так, продиктуйте его еще. Хорошо, номер телефона добавлю. Так, вы давайте лучше, давайте возьмитесь, да? Да, я же не то, что я не отпускала себя. Я себя держу. Нет, я имею в виду, вы... лучше ищите работу, да, думайте о последствиях, вы лучше начинайте платить. Да, с удовольствием было бы чем. Потому что решать вопрос добровольно, я думаю, это в ваших же интересах, чем в принудительном порядке. Ага. Все, я поняла.